Так, мы продолжаем у нас. Зашли мы в зал, здесь два красных этих будут отмечены, это наши лорды. Перебью, нас приглашали всех со всей труппой? Да. С оружием? Где же сидит некромант? Не просили снять? Нет, нет, не просили. Вы все заходите туда. Там еще трупы все не будем рисовать, значит, что учтем. Ну, понятно, пока проходим мимо трупа. При этом там один охранник там остался. Пара хоббитов там осталась, и пара человек там осталось. Охранник обычный или офицер? Ну, обычный пусть будет. Нет, когда идем в толпе мимо, офицеры в болт толкают, говорю, на всякий случай много не пейте, будьте настроены, боюсь, что может быть случится мало ли что. В этот некромант стучит в ладоши и бряцая вооружением. Отлично. Стражники входят. Сюда. И в эти двери, которые ведут в ту сторону. Оттуда входит шестеро человек. И отсюда еще четверо. Вида какого? Это стражники в полном обмундировании. Лица заняты? Со шлемами на лицах, да. Тут в ДНД есть что-нибудь такое, типа Аля Живого Лата? Есть. А можно ли скелетов засунуть в боевую лату? Ага. Ну... При этом ты замечаешь, что они движутся не совсем как обычные люди. Слишком слаженно. Ну, слишком слаженно? Да. Можно? А зомби-зомби-зомби? Да, живолата. Чувство заклинания, вернее, просто знание горем еще заклинаний магических. Можно. 15. Ну, короче, контролируемая нежить. Влаты. Не ладно. Не просто влаты одеты, видимо, чтобы не было видно, что это труп. Сильные? Ты можешь ходить? Ты нам шепчешь об этом? Ты мне... Там начинается выступление сейчас. Ты говоришь о том, что это нежить, во-первых? Как-нибудь шепотком хоть скажи, что это нежить. А где тут еще? Я рядом с тобой сижу, да? Ну да, я не знаю. Эдуард далеко? Наш Барт умер где-то петь, я помню. Бля. А мы... Подожди, мы выбирали на какой сессии. Ху из ху? Я с тобой. Ты, да? На самом деле, это я так просто расставил. Никто не выбирал. Ну, как бы... Ну я тебе шепну, что это, короче, нежить. А ты мне записочку в кайф напиши. Дварфом можешь там? Передать. Есть там свои там? А я пока беру бокал. А я по дварфе могу просто сказать вам на весь стол. Я понял, что... При этом, кстати, ты можешь чувствовать, что это нежить, она не контролируется непосредственно в данный момент. То есть это нежить, у которой есть определенные указания, это боты. Алгоритм. Это интеллектуальная нежить. Да, это боты. Ну, типа, они у них есть набор команд. Типа охраняется. Что он же делать, что он же не делать, понимаешь? Нет. Если тут как бы, смотри, либо это интеллектуальная нежить, либо как бы некромант их контролирует. Нет, как же. Можно ли заложить программу, типа защищать их? Да, это я говорю, это боты. Но если некроманта убить, они тогда колпаком отлетят. Не отлетят. Тогда это интеллектуальная нежить. Ну, да. Значит, ну если у них есть алгоритм, в любом случае. Ты можешь реально собаку делать? Но это очень мало интеллектуальная нежить, так скажем. Чисто там порции прокатывают. Тренировано на определенные моменты. Ну, то есть вот. у них есть... Напали на хозяина. Защитить хозяина. У них есть свой чужой. Типа... Да, есть. Нет, хозяина. А ты можешь это перебить как-нибудь? Ну, вряд ли. Что? Перебить это можешь как-нибудь? Ну, программу бить или что-то. Перебить программу. Вирус. Да. Перебить. Нет, программу. Ты можешь как-то перебить. Ну, как бы я знаю алгоритм работы, как бы, но я такого заклинания банально не смогу воспринести. А может быть что-нибудь не как заклинание, может быть что-нибудь какое-то там, ну, примитив сейчас скажем, какое-то это серебро, там еще что-нибудь. Давай, Палыч, тост. Итак, за уважаемых... За хозяев? Да, лордов. Пока он говорит тост, я по дварфе так... За уважаемых лордов, соответственно, Амали и Нуалину. Нуалина. Нуалин. Нуалин. За Нуалина, да. Муслим и за... Алина. И Муслим. И за Муслим, Алина и Кения. Кения, да. Кения, уже я выпить роман. За ваше благородство и, соответственно, ваше... Вернее, ваше... Как называется это? Они поднимают бокалы. Ничего себе. Чей-то с фигуркой. После того, как поднимают бокалы... Отыгрываем. Некроман встает и выходит в эту дверь. с дубаном пошел. Нихуя решил этим. А? С дубаком пошел. Дверь закрыл за ним? Да. Тут дверь какая? Дубовая, черная, то черный дуб маленый. Ну, по звуку она на замок захлопнулась или просто закрылась? Она закрылась, непонятно. Здесь двое человек стоят. Двое нежить. Двое нежить. Да, спех. Я подошел толстую камеру. Инвиз на них действуют? Они каково? Может, не, или, не знаешь. В теории действуют, а как бы, что он на них, какие заклинания на них наложил? Я, собственно, да, я не пил. Как ты говорил, я не пью и не езжу ничего с этого. Я пригубляю тоже, как бы, не отпиваюсь. А у тебя детект маджик, ой, детект поезд, он постоянный? Вау. Ты можешь Ну, я обращаюсь к... Я должен встать сейчас, книгу достать и кастовать просто. А, я думаю, это как фит, именно. Ваша жизнь. А, это заводчик. Ну, хорошо. Не, спросил просто, у кого из детект поезд из них? Ну, Палыч. Это как заклинание? Да. Зато тоже будешь все слышать. А, ну, просто она ничего не понимает, некромата нет. Ну, ты понимаешь, что он встанет и там, да, на драконике начнет сказки рассказывать. Я обязательно ему во весь голос, там же болтает. Во время выступления, ясно. Там же идет выступление. Ну, понимаешь, он... Am I an imagine? Да, а мне такой... это не, не диско-клуб, понимаешь? Он такой встает, начинает махать руками, как бы, у него там из пальцев, как бы, магические струйки, и он такой, оп, типа... Да нет, нету здесь я. Спрашиваю у, ну, Нуалина и его спутницы жизни Амели, Амаэлы. А как вы вообще развлекались до этого? Ну как придется, чтение. Чтение, что читаете? Игры. Что сейчас нынче читают? Хотите дворянском обществе? Последние песни. Присмотрись. Такого-то и такого-то. А, так это тебе надо? Михи Стасова, да? На что, на серч? На что? Латыни. Спот. А спот у латыни. Можно спот кинуть? Давай я, у меня плюс 8 хотя бы. Спот чего? Ну я и то могу. У меня плюс 7. Ты можешь кинуть, и я могу. Чего спот, ты смотри, какой спот? Ты, ну как это? Заметь, нет, заметь, ну как бы обнаружить. Обнаружить семерочку. Нет, не серч, это не искать, а именно как бы. Ну давайте уже. Заметьте. Спотеры велики. 20 плюс 8. Отлично. Я смотрю на Нуалину и, ну, на дворян, что они вообще живые или нет? Ты видишь, что они дышат, но очень медленно и размеренно, как будто вот человек, когда спит, но только очень глубокий сон. То есть они, может быть, тоже, ну, как бы... Они очень медленно дышат. А может, они та же самая нежить? Толкаю в бок Томаса и говорю то, что они явно, как бы сказать, даже если они живые люди, они явно то ли под контролем, то ли под чем-то, потому что они неестественно дышат размеренно и что-то с ними не то. То есть, есть какие-то твои предложения? Можешь какие-нибудь там припомнить заклинания насчет этого тоже действовать? Или может быть они действительно нежить? Они все-таки. Ну это, блин, некромантия, я не специалист в этом просто. Просто что нам с этим всем делать и как это разрушить чары? Есть ли какая-то возможность? Барда выходной. Убить некроманта, который ушел. Да, которого не дали убить раньше. Надо было решать все по-быстрому, пока не было нижней нежити. Да. Ну, слушай, я не знаю, как бы... спрашиваю... Прошу прощения, очень стыдно это спрашиваю при всех, но как бы мне не показали первый раз в этом месте... Где бы тут уборную комнату или что-нибудь такое? Во дворе, где вы были уже. А, там, да? Да. Я тоже отлучусь. Живот прихватило. Прикольно. Ну, вот сюда выходите, вот там. Выходим, да. Угу. Пойдем тоже. А? На все вместе. Что, все вместе? Что? Я выхожу дальше. Нет, я слышу, что говорит, а что с вашим уважаемым лордом? А куда он покинул? Да, с... Каля. Келы. Он не лорд. Он не лорд, да. Господин, да. Лекарь. Он не господин. Учился по своим делам, он очень занятый человек, ученый. Чем занимается? Он не человек, он ведь. Вы скажете ему. Да, ученый. Учится чему? Это разные вещи. Ну, я так понял, было. Что он вам уже представился. Да-да, он как бы, он сказал, что текать он... Текать вдвоем. Вот этим самым он и занимается. Нет. А, да ладно. На вас возложены большие надежды. Пробраться мой. С этой дверь куда-то дверь. И благодарность наша, естественно, будет. Ага. И вот тут я кидаю sense motive. Давай. Наконец-то! 8 плюс. Много. Может быть даже много. Нет, немного. Нет, много. Нет, немного. 12. Нет, 15. Ты чувствуешь холод. Но при этом не ложь. Они как роботы, походу, такие же, как нежить, ну, моя мысль. Ну, то есть. Ну да, лучше, конечно. Поэтому... У нас водил, все отыгрывают, но общий раз, короче, мы туда кидаем убей. Да. Они там во дворе, но чувствуют. Да, чувствуют. Нет, это я говорю Томасу. Хорошо. Почесал свою саму. Почесал своего Томаса. Блять. Короче, предлагаю просто... Не ушатаем. Не ушатаем. И не факт, что там таких еще 20 не стоит по дороге. Знаете, это все хуйня. Конечно, такой... Предложить, что маг второй. Ну, вы можете предположить, что... Что жопа. Крестьяне мертвые не пропадают просто. Ну, понятно. Вопрос такой, то, что какой у нее силы должна быть явно не маленькая, чтобы тратить на место конечно. Да ведь? Если она зависимая, можно... Ну, да, заклинатель уровня так 5-го, наверное, минимум. Как пул, он может его просто кастовать в пул и все. Ну, да. А они не поставлены, как нужно. Он да? их не поддержит. Мне кажется, он запрыгал и все. Запрыгал все. И работает. Типа там хау, ахаля махалай, типа, и готов в следующий месяц другого, там третьего. Обновление загрузил потом. Потом хопа, виста вышла и все упали. Так нам нужна виста. Все упали. Еще по столу. Я знаю, есть скидки, зовут Linux, да, не падают никогда. Еще по столу виста. Так, ну не знаю, я вообще что думаю, надо... Я думаю, дверь-то тоже пошли ведет, если мы сейчас в это вошли, надо куда-то искать, смотреть, выискивать. С тобой? Это даже как инвизор, я просто... Мы с тобой в зале остались. Я с ним общаюсь сейчас, я немножко отошел от тебя. Ну да-да. Чуть-чуть. Кто с кем общается? Падина сидит отдельно, я с ним... Ладно, ну давай твой общение. Я говорю, я про это общался, типа... А можно с ним еще немножко поговорить, навестить его или как-то, но он совсем ушедший. Я боюсь, что только завтра. Его не стоит опекать сегодня. О, ясно. Ну, я на самом деле, это уже на 3 дня. Позднее. Я не стрелял, поэтому мне как бы не сильно это... Потому что 3 дня дали ему жить. Два. Мы этого не знаем. 2 дня. Я сказал об этом. Сказал, да? 2 дня ему дали, 2 суток. Так ну, 3, 1, 2 дня, 3 дня, какая разница? Ну, не сдохнет же, ёлки-палки. Что это? Ну и чего дальше? Палыч. Да. Не отвлекайся на рыбу, я понимаю, что ты... Так, самый... Алкоголик. Более чем. Тогда спрашиваю про это самое, про заботы по последней, что случалось у вас. Они книги читают, да, зомби игры. Нет, что у них уже давно ничего не случается, они ждут того момента, не дождутся, когда, наконец, смогут освободиться от этой деревни. Ага. Потому что им теперь и не уехать уже очень давно никак. А помоги. И к себе никого не пригласить, потому что сами понимаете, что... Да. В плане у них разобраться здесь и съехать отсюда? Вполне возможно, потому что все это вообще изначальный гонор. А маг это достаточно. То есть мне не нужен был сам на его проклятие изначально на этого мальчика. И сам по очереди говорим, чтобы зрители там услышали. Чего там пока шепчете? Между собой. Ну, давай. Не, я просто на улице мы обсуждаем. Я говорю, вполне возможно, говорю, Томасу, то, что, ну, чисто так думаю, опять же, не верю никому из них, особенно то, что эти явно тоже овощеподобные, ну, то, кто я видел, то, что они как-то, ну, неестественно выглядят. Я говорю, вполне возможно, что, ну, изначально вся история это полный фуфло, потому что он мог сам наслать на мать какое-нибудь там проклятие, потом силы высасывать из деревенщин, чтобы себя подпитывать, и из них строить нежить, то есть чисто живет сам для себя, и все это его чистое прикрытие. Единственное, я не понимаю, зачем ему это нужно, убивать всю деревню тогда, даже если это все полная хрень. Какая разница, он некромант. Он как бы служит своему богу. Нет, тогда это... Нет, почему, ну, если служит своему богу, почему ее просто всю не перечикать? Есть такое, что типа все только не насильственной смерти? Ну, все это сказал же. Нет, так есть такое среди божеств или чего-то такого? Ну, хотя какая разница, то все... Ну, должно быть. Может быть. Чего быть? Что утра? Ну, знания дайте. Да не спецкрафта, это было больше на божества, наверное, или на что-нибудь такое. Ну, нет, это магические. Нет, это не божественное, это явно корыстные цели. Нет, я к тому, что есть такое божество, которому какой-нибудь бог смерти, которому... Случае, здесь не божественная магия, так скажем. Единственное, здесь, кто божественно как-то замешан, это Палыч. Так, короче. Команда, надо один хер решать. Поэтому давай сейчас как бы в невидимость. У тебя невизор сколько с собой? А я к нему схожу в день? Два? Да, я к нему схожу. Я полагаю, то есть... ну, в принципе, у меня просто создает большой план. И перед завтра... Давай, нет, я пойду скрытно здесь или туда. Где? Так, по очереди. Я схожу... по очереди, подождите, сейчас Палыч говорит. Вы уже говорили. Я с ними же говорю, доктор. У меня, в принципе, создал уже конкретный план, как это сделать. И у меня есть... то самое, если бы мы могли сейчас встретиться и в ночь уже обсудить что-то, чтобы... Ну, я понимаю, что занятие нами в любом случае первостепенно мне, да? То есть, если бы, конечно, у вас были другие более важные дела, то, может быть, я бы понял, но наш с вами план должен работать, и я предлагаю сейчас просто чуть-чуть посвятить ему. Можно я буквально на полчасика, может, максимум 40 минут? Скажу. Моя невеста вас проводит. Хорошо. То есть ты после этого выходишь сюда, дверь открывается, там темно. Ты где вот это? Я вижу, да. Из этого служба. Да, после этого ты выходишь в этот зал. Здесь что? Это такой крытый, тоже часть двора. Угу. В этот момент связано. Мы можем действовать в этот сейчас, момент? Подождите, сейчас, секунду. И когда сюда входишь, ты видишь, что здесь кто-то в доспехах, кто-то не в доспехах. Кто-то просто валяется. Короче, некроорги. Куча зомбей. Она говорит, не обращайте внимания. Это не совсем... Это статисты. Не совсем удачливые пизанты наши. Ага, ясно. Повезло меньше. Кому не повезло прожить дольше, хотя в данных условиях, пожалуй, скорее повезло им, чем тем, кто живет сейчас в деревне. Вы же сами понимаете, что... Прекратить их страдания, чем быстрее, тем лучше для них же самих. Тупо клепает армию нежити. Ну, то есть их здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать один. У тебя есть... Это дверь. 16 минут. Два подряд, что ли, кастовать лучше? А как? Ну, здесь дверь открывается. Сильно немалую затрачу. Там идет подвал вниз. Давай. И по винтовой лестнице спускаешься. Нет, сейчас, потому что мы вышли. В небольшом кабинете, вот здесь внизу, она тебя там оставляет. Вместе с двумя нежитями в доспехах. Я сейчас, секундочку. Сейчас он, с двумя нежитями в доспехах. И некромантом вот он у нас. Который там сидит за какими-то бутыльками. Ну сейчас, пока вас оставим. Кастуй. Саннер Экспендит. Заклинание невидимости. Да. Гора. Который сильно захотел. Это и есть. Сладок сэндис. Внезапно долго. Поправил штанцы. Удачи. Надеюсь, вернусь. Говорю, я искажу в эту дверь. Она закрыта вообще. Дубовая дверь закрыта. Замок? Не видно замка. Засов. Закрыто. Тоже закрыто. Закрыто или заперто? Запер, да, что там? Засов, замок, что-то. С другой стороны закрыто. Запер. Скважина и замочная. По идее, здесь должны быть лестницы наверх наверх крепостных стен. Или по этому сбросу. Нет, здесь нет. Только сюда, наверх. Ну здесь окей, у меня акробатика все-таки не такая плохая. Пытаюсь залезть по стене. Где именно? Здесь. Попробуй там уж. Это что вообще здесь? Вот это крыша загон для лошадей. Ну, пытаюсь через него забраться на стену. Ну, у тебя это, в принципе, получается так. И так перебраться сюда. Ну, ты сейчас находишь здесь на крыше наверху. Это крыша сверху такая. Со скатами двумя, вот здесь вот, две стороны скаты, черепичная крыша. Еще раз, в смысле, не понял. Черепичная крыша, двухскатная. Да. А, то есть я ничего не вижу, да, что внизу? Нет, это крытый двор. Не двор даже. То есть мне никуда не спрыгнуть, ничего не сделать? Почему? Можешь крышу разбирать. Черепичку отколупливать можешь. Ну, честно, так пытаюсь там... Сбоку зайти? Мечом там черепицу подковырнуть, чтобы так, ну, не особо шуметь. И... Ну, понимаешь, это бесшумно не сделает. Ага, дверь это так, что можно придумать? То есть... обхожу здесь, смотрю, вообще нигде не пробраться. Крыша, да. Черепичная крыша двухскатная. Здесь дальше идет повышение замка. То здесь, видимо, комнаты наверху еще, вот здесь вот, наверх идут. А здесь крытая, вот я сейчас трехмерный план делаю. Со всей дури бью ногой в черепицу здесь, проламываю дырку и смотрю реакцию. Ну, то есть, как бы не спускаюсь, а просто пробиваю дырку в черепицу. Они, черепки падают вниз. После чего ты видишь там картину, как несколько зомбей сюда стремится. Один из них при этом побежал сюда в коридор. Отца не в высоту вниз. Сколько там? Ну, метров 12. С собой веревка у меня изначально была. Есть куда-нибудь зацепить, чтобы сделать, ну, как сказать, забор обратно. Да. Залагу. В этом и с веревкой и с проблем. В этот момент там в зале видите, что убегает зомби сюда. Что-то. Ну не происходит? Зомби, точнее, это чел в доспехах. Он что-то подбегает сюда, что-то как будто бы говорит. Перемещаемся. Резко. Это двигается сюда? сюда. Наших много полегло, как говорится. Он выходит за дверь. Дверь закрывается? Да. Запирается, она изнутри, видимо, открывается. После этого ты слышишь снизу, что молодой человек, я советовал бы вам слезть оттуда. Кто говорит? Это голос лорда. Если вы не хотите неприятностей, потому что я понимаю, что вы относитесь к нам с некоторым подозрением, но поверьте, мы не собираемся причинять вам вреда, пока вы не будете делать глупостей. А так как вы видели здесь уже кое-что, что вам не следовало бы видеть, то вред вам все равно причиним. Пожалуй, ваше вознаграждение только вырастет, если вы сделаете то, о чем мы договорились с вашим коллегой. А пока спускайтесь и пойдете выпьем вина. Ладно, пока вас оставим, ну, палочек внизу. Ну все, он стоит дальше. А тебя, нет, тебя там зомби окружили, вооруженные. Меня? А он спустился. А, не, не тебя, точно, ты же наверху. Нет, у тебя там все в порядке наверху пока. Палочек нет, внизу. Нет, я, ну как бы понятно. Сейчас пока оставим. Он, может, он стоит, смотрит наверх или что он делает вообще? Да, он смотрит наверх. Как он, дырка, как он его увидел? Там дырка в небе. Ну он просто увидел дырку. Он просто... Он небо сказал. Палочек внизу там сейчас с этим. Да. Ну понятно, он смог сложить 2 и 2. Да просто черепицы, там у них же рабочих нет никого, они там не чинили все уже 22 года. Там ты пробивал ногами, не надо. Ля-ля. Ну да. Ну, а зомби такие интеллектуалы, они понимают разницу между тем, что вы... пробили ногами или упала черепица. Вывод сделал этот товарищ сам. Палыч, давай сейчас. Там такие интеллектуалы зомби, я даже боюсь вообще с ними никому не связываться. Они бы только доложили. Зомби. И они могут быть не зомби. Не фогда. Так услышали-то зомби и сказали об этом им. А побежал кто? Зомби? Один, а ты не знаешь? Не каждый. Потому что там один зомби стояли, сам. Кто-то знает. Ну, зомби это как ты видишь их, по крайней мере. Для тебя что зомби, что гуль, что газ, как бы, это зомби, одно и то же. Для меня и так это одно и то же. Ну, Павел, что там внизу у вас происходит пока? Я, кстати, установился. Да, один газ. Ну, нет, один с парочкой охранников. Солидно выглядящих. В полном. Я хотел бы остаться наедине. Он говорит, эти не помешают мне. Хорошо. Я могу вам доверять, как говорится, в данной ситуации. Есть вариант в данной ситуации? Нет. Он ему говорит, что тебе ничего другого не остается. Отчаянные много могут наделать. Глупости, говорит он. Глупости и глупости могут повредить многим. Он говорит, вы не знаете всей ситуации, вы мне никак не можете повредить. Наверняка. Своими... глупыми мечами, топорами и какие там у вас еще есть фаллические символы с собой. Ничего мне страшного вопрос, абсолютно не сделаете. Вопрос в другом, в том, что мы можем сделать то, что вы не ожидаете, во-первых. Во-вторых, не то, что я всецело за вас. Я хотел как раз поговорить с вами за своих, за своих соплеменников, с кем я объединяю соплеменников, своих сопутников или спутников, с кем я пришел. Они весьма... Это ваши проблемы, дорогой мой. Да, это мои проблемы, но я хотел бы предупредить, что они могут стать в определенный момент вашими проблемами. Или нашими общими проблемами. Ну, значит, будет на один цирк меньше, говорит. Но они не так... Цирков много. И наоборот, я так понимаю, что они не так часто к вам заказывают. И то, что мы зашли... Конечно, это будет потеря для нас, потеря времени в первую очередь. Это будет огромная потеря времени для вас. То есть, во-первых, попадет цирк. И об этом узнают. То есть этот цирк уже идет, полстраны обошел, и тут он внезапно пропал в вашей территории. Как вы думаете, быстро ли узнают об этой пропаже или нет? Я думаю, моментально весело здесь сейчас об этом. Это первое. Второе. Цирк настроен на самом деле решительно. Цирк настроен решительно. Цирк, да. Цирк, это революция. Да, но... Это цирк какой-то. Это же цирк. Единственное, что ему не хватает, это всего лишь уверенность. Всего лишь пару тысяч золотых. На самом деле, мы просим не так много, может быть, уже просим другого, но не так много. Будьте кратки, говорит он. Вопрос в том, что... Буду краток. Буду краток, да. Вопрос заключается в следующем. Просто цирк хочет, ну не цирк, а, собственно, мои спутники хотят гарантий. Потому что они, возможно, знают о вас, они, возможно, знают о тех этих самых делах, которые вы творите, и они хотят всего лишь гарантий того, что мы можем быстро, эффективно... Но это он тебе говорит, что только потому мы вам предложили то, что мы вам предложили, поскольку у меня есть информация, что вы можете помочь. Да. Вы же не думаете, что я бил наугад? Не, естественно, можем помочь. В то же время я принимаю риски, говорю. Не, вопрос в том, что мои соплеменники не видят гарантий. Мое слово соплеменники является... не видят дальше своего носа, как тот молодой друг, который сейчас лазит по крыше, говорит он. Ох, пидор. Это ему в ответ из инвиза понравится. Хорошо, понимаешь уже. Пускай, конечно, молодежь развлекается, но зачем портить собственность? А нет, крыши ставить на дворах, не пролезть, не пройти, господи, все закрыто, блин, ни двери, ни замков. Что за... Ну, молодежь... Ни двери, ни замков. Какое неуважение. Две профессии вора вообще, я не могу. Камильно спускать, телевизор откладывая место. Пошел бухать. Дело в том, что здесь многие, да, многие молодые и многие молодые, молодые, чем ваши, собственно, прислужники здесь. Вопрос в том, что давайте мы обсудим просто буквально капельку, да, то есть в двух словах, еще дополнительные гарантии. То есть у нас есть план. Да, для меня это как бы освобождение, вот более очевидное освобождение от моих этих самых в случае. Да, от недуга, господи. От недуга, да. Потому что вообще он имеет этот яд, как бы, противоядие и так далее. Mm-hmm. Да, то есть все считают, что я сейчас слишком сильно привязан к вам, и поэтому не доверяю. И что? Я могу уговорить их, но только если я буду их вести. И только если я буду их ими управлять. У меня очень серьезное влияние, старый, как бы, я в принципе наладил этот караван, я его вожу, уже, ну, у нас выступление было больше, там, 3 лет, мы уже выступаем вместе, как бы, и все идут только за мной, то есть, не дай бог, что случится со мной, они все это сразу видят, то есть, вот вы мне испортили настроение с утра, да, поднял, как бы, и все, и сразу, все, караван погиб. И сразу народ, как бы, раз-раз, думает, что такое, да, то есть, ну, неужели износило? Да. Что произошло, как бы? Ноги докатываются. На глазах у всех. Все уже видят ситуацию. Вопрос в том, хорошо, что он, давайте мы решим это. Сомкните свои уста. После этого он шепчет какое-то заклинание. Слышишь, ты на зомби. Нет, ты производит какое-то заклинание, ты чувствуешь, что что-то происходит. Как будто кто-то есть внутри тебя. После этого ощущение пропадает. Он делает небольшой надрез у себя на ладони, потом дает себе нож. Говорит, повторите, пожалуйста. Могу я узнать? Чего? Что это? Говорит, просто доверие за доверие. Доверие за доверие, хорошо. Мне это нравится. Но только если так есть. Ну, он тебе дает нож, говорит, режь. Это ритуал магический? Нет. Я могу, да, могу это как этим нет, самым. Он тебя контролирует, всячески. Будешь там что-то прокидывать. Будешь там всякие сенс-мотивы, там, заклинания и так далее. Я имею знание аркана, что он делает, можно? Или аркана, что он делает? Не понимаешь, не совсем понимаешь, точнее. Некромантия. Звук я кританул. Да там нет клетов в навыках, скажите, Стора. А? Нет клетов в навыках. Так, короче, ну, хорошо. Ты не знаешь самого механизма, что он собирается делать. Но, говорит, ну же, быстрее. Только что у нас, вы говорили о доверии. Кроме такой бородатой женщины, еще пробился ходячий. Тогда мы... Да, окей. Я делал надрез тоже. Он пожимает тебе руку. После этого. Кровные братья. Ты ощущаешь всей душой, что любишь его и хочешь от него детей. Нет, он после этого говорит, что яд нейтрализован. Перебинтуйте руку, через пару часов она пройдет. А теперь идите. Тогда я хотел бы... Тогда я хочу узнать план насчет гриба. На эту фразу, может сенс-мотив кинуть? Или что? Именно, ну, то, что он сказал. Боится? Правда? Да нет смысла даже кидать сенс-мотив. Правда? Тогда... Если он хотел его убить, то он бы уже как-нибудь там изощренно был. Тогда насчет деревни. С утра? Не, он имеет в виду правду, то, что он снял яд или нет. А, ну это poison. Да это poison, нет. Ты можешь спросить его об этом, ты не можешь просто так. Не, ну... Ты можешь спросить его, можно я... Не, я вообще сенника так заставляю. Могу выйти и сказать так поздно. Ну или выйти, да, как хочешь. Если, нет, если сейчас прямо хочешь делать, то лучше не делать это просто так, типа начинай кастовать. Нет, естественно, я прием не буду зал. Сейчас проверю, сейчас проверю. Ага. Нет, себе приказ за команд, детект поздно на себя. Так что на утро? Насчет утра, будем сейчас обсуждать или потом? Чего сейчас? Кого-то ты даже играет раз, насчет деревни. Насчет деревни, с утра обсудим или сейчас? Приночуйте во дворе, а уж с утра. Хорошо. Хотите обсудить в кругу друзей вместе со мной? Нет, мы медуз с ним обсудить. Прямо сейчас можем обсудить? Тогда вариант такой, что у нас есть подходящий для вас методы, в котором, ну, в случае которых вы можете избавиться от деревни в ближайший год. Это будет не носительная смерть. Ну, как? Полгода. Год? Хорошо, полгода. Какие полгода? Это за некромант такой. Что ты чего? Сейчас мы быстро сделаем, да? Да не с вы смерти помню быстрее. Давай обсудим. Ну так и что? В кругу друзей обсудим. Да, то есть мы можем. Говорю, давайте. Вы посоветуетесь, успокойте своих друзей с утра там обо всем договоримся. Спокойной ночи, говорит. И вам. Не хватает. Приятно было пообщаться. Не хватает. Нам лучше не будем повторять столько поздних разговоров. Не болейте. И на этой ноте. Почему 13 лет вместе, да? Встретимся теперь и обсудим. Ну сейчас ты выходишь, ты что там дальше? Я сижу, жду. Пойдем, да? Здравствуй, уже. Заклинание буду кустовать. Нет, я смотрю вниз, то что... Они вообще не шевелятся, никто? То есть как стоял, так вверх смотрит, так и смотрит. Сюда пока еще несколько человек выходит, ты видишь, что сюда выходит. Это дворянин. Четверо латников. Ты там так и стоишь в двери? Да. Замахнувшись топором. Замахнувшись топором. И четверо латников выходит сюда, и 10 становится. Такой замахнулся такой. Теперь еще меня. И такой, знаешь. Такой, что-то здесь такое случилось. Он просто разминается. Вот это же пописал. Нет, что дворянин так стоит вниз, смотрит на меня. Нет, он ушел. Жду, пока Люксор что там будет. Я поднимаюсь, прохожу мимо него. Люксор, да, выходит, проходит здесь. Ты видишь, что здесь несколько зомби, не зомби, но, в общем, этих вот товарищей стоят, смотрят наверх. Наверх. Там виден свет звезд. И слова. Вы когда сюда свалите, козу из дома торчать? Ты знаешь, те же про это говорили. Кто? Что там товарищ твой ходит по крыше сейчас. Сандер, вольно, как говорится. Они наши друзья. Подстал. Хорошие друзья. Более, пока, когда вот он убежал, да, туда? Да. Заклинание скастую. Давай, какое? Да так поизон на стол. Кастуй. Ну, кастуется он без всякого этого, просто кастует. Поизона нет. Неожиданно. А что на столе хотя бы из ябств? Ну, всякое такое, там всякая солонина, вяленое мясо, вино, фрукты, все то, что может храниться какое-то долгое время. Ну, фрукты особенно. Я тогда буду в пузо набивать. Ну, фрукты там, может, мочёные, не знаю, какие-то. Ну, давай, давай есть. Тогда едим. Еду есть можно, как бы... А вы там чем заканчиваете ваш разговор? Ты когда сказал в небо, ты что-нибудь там высказал сверху? Ничего, так молча. Сидишь? Ну, ты дальше идешь или что? Да, я прошел дальше, потом. Ну, после этого выходит сюда Палыч, вообще. Ну, рассказывай. За ним дверь закрывается. Что там было? Вы можете уже идти во двор? Подожди, сейчас пока затихаешь. Ну, со мной разберемся. То есть там зомби пытается смотреть с двух сторон. Здесь тоже, да, стоят четверо. Ну окей, я перебегаю сюда, спускаюсь, тихонечко прокрадываюсь сюда. То есть ты прокрался? Ну, могу подогнать хайда, у меня плюс 15, я думаю, без проблем будет. Каждую секунду бежит 30 футов. У меня плюс 17. Плюс инвиз. Лорд говорит, что он вынужден вас покинуть, поскольку время уже позднее. Ой, как долго в туалете было, что там было? Завтра, говорит, вознаграждение вас ожидает достойное. Сосмоть. А пока? Доброй ночи, говорит, он уходит куда-то. А спать-то нам где спрашивали, да, пока он не ушел? Во дворе, да. Во дворе? Как? У вас же вообще-то кибитки есть свои. А мы должны были предоставить нам более удобные апартаменты, как все-таки гостям. К сожалению, не могу пока предоставить. Ну, что-то поднимается. Здесь. А вас там 14-летних? Не забей, нет? Есть, но попахивает немножко. 14. Ну что, вечер отбор? Кибитком дрется, попробуй сейчас. Да, здесь разжигают костер, но, в общем-то, большого веселья у костра нет. Хоть там народ напился, но всех так... Все поняли, что явно что-то не то. Поет грустная песня. Да, к тебе, Палыч, подходит директор каравана наш. Лярус, да, говорит, что вообще-то происходит, господин? Ну, в жопе, товарищи. Ничего не хотите нам рассказать? Сейчас мы все обсудим. Я не им говорю. Сейчас мы, подожди, Лера, сейчас надо с вами разобраться, как бы ты будешь уведомлен сразу. Полчаса нам дай. Дай мне. Хорошо, 40 минут, часик максимум. Сводки, да, до утра все расскажем. Ну, Палыч, что ты им будешь сейчас толкать? Палочка, нужно Палыча выслушать, нет? Сначала пусть, как его зовут? Сандр. Сандр, да, рассказывает. Сандр Ливи. Короче, к сожалению, пробраться сильно не получилось, потому что сверху задний двор был перекрыт. Единственное, что так уже наугад сломал крышу, увидел хрена вот еще зомбей. Ну, либо нежити, либо не нежити. Ну, короче, явно не особо катализируюсь в себе существ. Который явно то ли подконтрольный, то ли, не знаю, этому некроманту. И меня просто заспотили, я не мог ничего сделать. Потому что если я просто, честно говоря, припух спрыгивать вниз, потому что они меня видели изначально. Во всем твоем хайде, во всем твоем устал, да? Ты слышал какой-нибудь разговор там? Я видел, как уводили Люксора вниз, видел, как он вышел вниз и... очень так нескрытно меня спалил на весь двор, Александр завязывая и пошел дальше, что я вообще, после чего чуть невидимую кучку не наделал. После того, как еще меня с двух сторон окружили, я решил ретироваться, и, собственно, вот я к вам и подошел. Собственно, вопрос, какого хера? Вначале сыпалась черепица, потом посыпались кирпичи, да? Вопрос, Люксор, какого хера? Так тебя заметили? Дом... Ты меня заметил на весь двор, когда закричал. Да не я тебя заметил, это тебя заметили до меня. Это тебе так сказали? Спрашиваю. Нет, так тебя сначала этот заметил. Лорд. Но вот этого не знал. Нифига себе, там стоят эти самые и с тобой вообще. Когда ты вышел, и лорда уже не было. Лорд был только здесь. И мне не сообщили потом внизу, да? Тебе сказали просто, что кого-то заметили. Тебе внизу, внизу этот некромант об этом говорил. Тебя заметили так, что сообщили даже. Да, именно меня. То есть ты не подумал, что это может быть кто-то из акробатов там цирка, что это может быть еще кто-то. Распознали так? Так мы друзей теряем. Нет, ты меня. Тебе сказали, просто кого-то заметили. Нет, кого-то сказали тебя. Ты чего, прикалываешься? Сказали кого-то. Так ты не слышал его. Во-первых, ты этого не слышал. Ну да. Ну да. Ну так зачем ты меня спалил перед всеми? Мне сказали, что тебя заметили. И зачем, тем не менее, ты это подтвердил? Я был в инвизе, сидел на крыше. Если тебя заметили все, кто там был, что мне было скрывать? Ну хотя бы не подтверждать это все. Заметьте, это неконструктивно, потому что там понятно, было, что заметили. Приходите к делу. Тем не менее. Да, тебе нечего рассказывать. Мне нечего сказать? Например. Ты заколебал, давай на чистоту. Либо я тебе сейчас просто вскипячу мозги. Ты хранишь там, что видишь. Давай, давай. Говори правду. Иначе. Иначе. Иначе. Иначе. Иначе. Все должно. Ааа! Убежал! Куда-то. Жена, Александр, завязывай, твои темные делишки уже всем порядком надоели. Рассказывай, что там было. Какие темные делишки? Ты вот меня обвиняешь на новом месте, а? Ну, да. Да. Твои светлые делишки меня тоже надоели. Светлые? Я, по крайней мере, в тайне от всех ничего не... Да, светлые делишки, да. Так где залезть, но проникнуть. Так что тебя все заметили, извини меня. Если умеешь делать, делай, не умеешь, не делай. Ну, обычно ты умеешь делать, заканчивается плохим для всех. А ты умеешь делать, тебя сразу зато видно издалека. Ты даже не успеешь ничего сделать. А ты ответь на вопрос. А ты тоже ответь на вопрос. Это хорошего, мать, девчонка, не ссорьтесь. Конструктивнее, пожалуйста. Что там у тебя произошло? Я хочу вам рассказать следующее, что... Все довольно непросто. Я уверен в том, что у них проблема именно с деревней. Во-первых, ты можешь его засканить на ложь? На нет, ложь? На магию какую-то не родную. Что меня за это? Ну, что меня за это заполовало? Ну, короче, да, потому что сам из себя, блин, фонарик на ике. Нет, так ты... То есть, получается, мага, под которой кому-то вообще никак не заспозить. Потому что человек ушел к некроманту с явным, изначально у нас было желание ему не доверять. Вернулся и только что начинается. Ну, я могу, как бы... Ауры, которые его окружают, почувствовать, но... Но ты можешь сказать, что ты не чувствуешь никакого внешнего влияния на него сейчас. Внутреннее влияние. Ну, влияние извне, я имею в виду. В теории, как бы, какой есть, такой есть. В теории. Потому что на практике, то еще мы могли просто мозги промыть. Пересадить мозг от обезьяны. Ну, в принципе, он ничего не потерял бы, конечно. Даже приобрел. А вы добрые, вообще нет, ребята. Я смотрю, я думаю, от кого я так научился, а? Ну? Топором, когда что, ситуация там как-то, ну... Ситуация вообще ни о чем не критическая, как бы. Получается, то, что мы видели... Что с твоим отравлением? То, что мы видели сначала, в смысле, ну, оно решено. Ну, противоядие он дал? Он дал мне намек. Стражники, если стали вот это... Намек, что ты имеешь в виду? Ты здоров? Как исправиться? Нет, я еще не здоров, но я исправлюсь. Четверо. Переформировались. В смысле, исправлять? Я не здоров сейчас, я буду здоров в скором времени. Включая то, что я решил конфликт, возникший между ними, помогу им решить. Ты можешь так поздно его рану еще раз за... Я буду попозден, я сам так поздно, я еще попозден. Я сегодня не могу. Я могу, не знаю, сколько раз доставать, не так поздно. А сколько раз я не кастовал? Какая разница, ты мне сам сказал, что неважно, я просто поздно еще, и я буду еще. Ух, ты, блин, чего ты на волю кидал? Что, блин, ты? А, ты опять крышу снесло? 20. Давай. Не снесло. Не снесло крышу? Да. Хорошо. Ты будешь сами кидать на волю? Да. 20-то плохо. А что у тебя рассказали лично? Ну, значит, воля выстрелы. Того, что он хаотик нейтрал. Психанул. А, я сейчас так решаю, то, что туда-сюда. Психанул. Бы. Бы. Что мы понимаем, хоть не дали на сука. Павлович, давай ближе просто делать. Действует, да, день. Значит, вопрос в том, что первое, да? Мы сейчас... Сейчас, тихо, Павлович, слушай. Я хочу сказать, что... Ладно. Заявить, как говорится, со всей уверенностью, что у них это почти патовая ситуация, нам, у нас почти патовая ситуация, то же самое. То есть нам выгодно действовать с ними вместе во имя интересов. Тебя в инвизе почувствовали? Ну, как я понимаю, да. Сколько там нежити было? Несколько десятков. Больше десятков. Подтверждаю. Было больше десятков. Может, десятка, два, три. Но сопротивляться, как я вижу, в данном случае возможность нет. Если ты тем более говоришь то, что, ну, как то, что Томас говорил, ну, ты говорил, ну, суть понятна, то, что они ему даже, может быть, не подконтрольны, то есть даже если мы укоротим его на голову сверху, не факт, что они все отключатся, то... И это добрый человек, да? Который предлагает. Да, он не добрый. Просто потому, что да. Он деловой человек. Просто есть ли варианты, даже не то, что возможно сопротивляться, то есть даже, окей, мы его уполовиним, хорошо. И против нас пойдет толпа безумных этих, оставим, будет атаковать. Ставим пустые разговоры, да? Сейчас мы можем из этой ситуации выйти только одним образом. Мы... Вопрос другой. Ты ему доверяешь, что он сдержит свое обещание? Да. Он сдержал. Нас отпустит и все так. Да. Вопрос, есть ли ему смысл вообще доверять? Есть. Я не хочу на свои руки кровь. Крестьян брать. Всех крестьян, да. А ты уверен, что это жизнь, с другой стороны? Ты видишь, они живые, зелеными овощами? Нет, не выживут. Вероятнее всего сдохнут в ближайшие полгода-год, но как бы... Судя по моим словам, галактическим, да? Тут 10 миллионов лет. Одна секунда. Так может быть наоборот, мы их избавим от страданий, если раньше их умиротворим?